и теоретически командовала 5 дежурными администраторами. Кроуфорд именовал ее «дежурной управляющей». Этим своевольным переименованием должности, незаметно переменив ее роль в руководстве, на нее возлагались самые плохие смены. Она распоряжалась в магазине по утрам и поздним вечерам, по воскресеньям и в банковские выходные. Это и были, видимо, ее дежурства. Лизу Кроуфорд бесконечно забавлял. Она не переставала изумляться тому, что он может неделями находиться в состоянии ярости, тогда как большинство людей выдыхается за несколько минут. Ей безумно нравилось, как его речь делается тем мужественнее и свирепее, чем нежнее обсуждаемый предмет, из-за которого он ярится. «Какая нацарапала эту ее вывеску?» Она изумлялась тому, как решительно он рвал с логикой и здравомыслием. Но больше всего ее радовало в нем полное отсутствие самоконтроля. Он всегда носил слишком тесные джинсы и во время разговора бесстыдно выщипывал их из заднего прохода, а ходил так, будто неделями не слезал с седла. Это внушало особенное отвращение магазинам-охранникам, чье мужское достоинство и так было уязвлено тем, что они в подчинении у гомосексуалиста, а тут еще все время приходилось наблюдать признаки анального дискомфорта. Визиты позволяли высшему руководству оправдать свое положение. Они позволяли ему доказать, что оно неизмеримо лучше управляло бы магазином, чем нынешняя администрация. Оно указывало на упущенные возможности сбыта, на вялое продвижение товаров, на слабое знание продукции, на скверное обслуживание, на жвачку на ковре, на чрезмерный пирсинг у персонала. Если кто-то из персонала оплошал, считай, что оплошал и Кроуфорд, а значит, и Тернер тоже. Итак, связующий цемент тревоги, паники и шантажа густо растекается по всем. От 16-летней школьницы, подрабатывающей по субботам, до регионального управляющего. Но, к несчастью для Кроуфорда, работникам твоей музыки было уже все равно. Сигнал тревоги был дан 3 месяца назад. 3 месяца путем шантажа их заставляли отрабатывать сверхурочные часы бесплатно, раз за разом им объявляли о визите. И в последнюю минуту он отменялся. Отмены были частью игры. Не вредно слегка встряхнуть магазин угрозой визита, а осуществлять ее не обязательно. За 3 месяца визит отменялся 16 раз. Персонал был изнурен ожиданием. Психика садилась. Кроуфорд вел себя все маниакальнее. Лиза ждала в кабинете Кроуфорда. А он суетился у доски объявлений, прикреплял таблицы и графики с восходящими кривыми. Ей не хотелось с ним общаться, она устала. Ей было не до забав. Наконец он закончил развешивать декорации и заговорил. «Так, полчаса назад я обошел магазин, и это совершенная сральня. Это катастрофа. Ты видела список шлягеров? У Шакиры 3 пробела. Я спрашиваю Карен. Это что еще за ё, твою мать?» А она: «Ой, Дэйв, в понедельник я заказала еще 300 штук. У поставщика кончился запас. Мы получили последние 95 в регионе. Ты можешь себе представить?»